рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. «Я уже несколько лет ловил и сажал бритоголовых. Но до случая с сирийцем у меня было ощущение, будто все это моя личная маленькая война. И никому, кроме меня, это не интересно. А той весной все, наконец, изменилось. Резонанс у дела был по-настоящему громкий. Убийство сирийца стало первым из громких убийств того года. К лету убийства и нападения пошли чуть ли не ежедневно, но раздавленный колесами поезда студент был первым». Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Этот парень оказался то ли сыном, то ли племянником какого-то важного дипломата. Шкуру тогда спустили со всех, кто занимался молодежным экстремизмом. Работа началась круглосуточная и без выходных. Зато через какое-то время нам удалось найти свидетеля, который сообщил, что в избиении участвовали парни с кличками Комар и Лягуха, а непосредственно спихнул сирийца под поезд человек по кличке Вольтрон. Все трое были нам известны. Раньше парни состояли в Шульц-88, но по тому делу приземлить их не удалось. Может быть, подумал я, получится что-нибудь сделать с ними хоть сейчас? Самый интересный из них – Вольтрон. С детства он был футбольным фанатом и ездил на выезды. Где-то по пьяни попал под поезд, и ему отрезало ногу. Полез переходить пути не в том месте и не успел отскочить. Говорят, скрип железных колес о рельсы и грохот налетающих друг на друга вагонов были слышны даже на соседней станции. Нормально? 20 лет, а уже без ноги. Сперва Вольтрон, конечно, жестко забухал, но потом взялся за себя. Постепенно научился ходить с протезом. Занялся спортом. Много тренировался и теперь мог не только засветить своей колобахой кому-нибудь в лоб, но даже стал членом молодежной сборной страны по футболу среди инвалидов. При этом он как носил свастики, так и продолжал их носить. Когда-то Вольтрон был членом бригады «Тоттенкнопф». Потом Муху, который был у них за лидера, посадили, и бригада развалилась. Вольтрон полностью сосредоточился на футболе и какое-то время в поле моего зрения не попадал. А теперь свидетель мне говорит: «Я видел, как сирийца под поезд отправил Вольтрон». «Ты точно видел? Своими глазами?» «Точно-точно. Вот этими самыми». «Нам что? Есть показания, будем задерживать. Едем, берем Вольтрона», он сразу заявляет. «Никого я не толкал. Бить, да, признаю, прыгнул. Но под поезд точно не толкал». «Странно было бы, если б ты вдруг сам на себя стал вешать убийство». «Да нет. Вы не понимаете, тут ошибка какая-то. Я действительно его не толкал». «Да? А вот оформлять тебя мы будем именно за это». «Оформляйте. Но имейте в виду, это несправедливо». Тогда я ему сказал: «Знаешь, Вольтрон, я не в курсе, ты его толкал или нет, но не тебе говорить о справедливости. Доказать в суде оперативную информацию я, конечно, не смогу, но косяков на тебе целая куча. Я точно знаю, когда и сколько раз ты в метро бил негров. И не только негров. И не только в метро. Пусть там нет ни заявы, ни свидетелей, но эпизоды-то есть, понимаешь? Так что насчет справедливости давай не будем. Если сейчас тебя свидетели оговаривают, может быть, это и незаконно, но уж точно справедливо. Потому что когда-то ты ведь должен расплатиться и за свои старые грешки, доказать которые я никогда не смогу. Понимаешь?» Впрочем, скоро выяснилось, что толкнул сирийца все-таки совсем другой парень. Через 2 месяца Вольтрон вышел на свободу. Просить за него тогда приезжал президент их спортивного клуба. У меня все-таки была надежда Вольтрона приземлить. Кроме сирийца, на нем были еще кое-какие грабежи. Но пока я занимался другими делами, в одной из следственных бригад дело по грабежам просто потерялось. Я несколько раз приезжал к ним, просил: «Ну что вы делаете, а?» Но дело потерялось, следователь уволился, концов не найти. Не знаю, кому именно там заплатили, но жалко до сих пор. Можно было бы хоть за это его посадить.